Подъехали подводы. Люди с подвод направились гуськом в дом Игната Глушко. Соседи боялись выходить на улицу. Они смотрели из окон. 20 подвод стояли возле дома Игната. Игнат не сопротивлялся. Он стоял молча, с закрытыми глазами и молился. Он просил у Бога терпения и милости, а также защиту для детей, которые кричали от страха, стоя возле матери. Активисты выносили из дома Игната сундуки, всевозможные вещи, постель, подушки, одежду детскую и для взрослых, самотканные льняные полотна, продукты, зерно и муку. Выгребали картофель, свеклу и выгоняли скот из хлева. Лошади ржали, коровы мычали, свинья визжала, гуси и куры с криком летали по двору, а пьяная рать активистов стреляла в них. Ксения сидела молча, прижимая к себе малолетних детей. Она гладила детей по головкам, то одного, то другого. Когда закончили свои грязные дела, старший группы подошел к матери Игната и снял с нее овчинную шубу, а вернее вытряхнул из полушубка старуху и с насмешкой сказал: «Пусть тебя обогреет твой Бог и Дух Святой!» И выругался нецензурно. «Антихрист, Ирод проклятый! Что глумишься над старухой? Или на тебя нет креста? Или дотла пропил совесть?» — крикнула бабка и с кулаками бросилась на здорового мужика Верзилу в кожаной тужурке. «Иди, окаянный, работать в поле! Грабите нажитые мозолистыми руками в поте лица! Шайтан прокаженный!» — кричала старуха. Подбежали активисты и стали избивать старуху ногами, а потом выстрелили ей в ухо. Недалеко лежала застреленная маленькая собачка. Учинители расправы вынесли вещи. Бородатый крикнул: «Вон из хаты! А ну бегом!» Последовала нецензурная брань. Из хаты выбежали все. Подъехал трактор с железным тросом, зацепил два окна. Тракторист сел в трактор и рывком дернул несколько раз. Заколебали стены дома и рухнули на землю. Пыль стояла столбом от глиняной штукатурки. Из соседнего двора раздался чей-то крик, затем выстрел. Завыли дворовые собаки, нагоняя страх и ужас. Подводы выезжали из деревни с награбленным добром, оставляя после себя кровавый след. Вопли, крики детей и вой собак. «Игнат, чтоб твоя кулацкая морда сегодня же покинула деревню, понял?» — процедил сквозь зубы комсомолец-активист, сидевший на тракторе. Игнат и Ксения сидели молча возле разрушенного дома. Дети притихли от испуга, прижимаясь к отцу и матери. Пришла соседка, принесла в чугунке картошку, кринку, кислянка и буханку черного хлеба и со слезами на глазах спросила соседку: «Куда же вы теперь пойдете с таким хвостом? Один одного меньше». Ксения тяжело вздохнула и тихо ответила: «Не знаю, Бог нас не оставит. Вся надежда только на Него. Господь все видит и каждому воздаст по делам. Бог поругаем не бывает, Он всегда защитит и безнаказанно ничего не оставляет. Бог не человек, Он умеет защищать. Верю, Он нас не оставит». Рано утром семья Игната пошла в соседнюю деревню. Разутые и раздетые дети гуськом шли по холодной росе. Ножки и ручки покраснели от холода, но они послушно, без ропота шли и шли. Никто не плакал. Стояла осень с ранними заморозками. В соседней деревне председатель не принял изгнанников. Он им посоветовал идти на работу, на лесозаготовку. Зашли в другую деревню и там не приняли. И снова гонимые судьбой все двинулись в путь. От усталости, холода и голода дети начали плакать. Детские ноженьки были в глубоких ссадинах и кровоподтеках. Игнат шел молча, а Ксения, глядя на детей, плакала и молилась. На лесоповале семью приняли, дали им хату с выбитыми окнами и разрешили привезти солому из соседнего колхоза вместо постели для детей. Ксения и Игнат отправились на работу валить лес. Руки и ноги дрожали от усталости. Двое суток крошки хлеба не было во рту. И только вечером получили рабочий паёк по 550 грамм хлеба. На детей не выдали ничего. Пришел завхоз, дал грубошерстяные одеяла из шинельной ткани и несколько самотканных дерюк. Ксения обрадовалась и заплакала от радости, хоть будет чем одеть детишек. Пришли домой с ношей, а на полу в углу на соломе сидели голодные детишки, прижавшись друг к другу, дрожа от холода. «Ксения, корми детишек, а я пойду в лес за дровишками», – скороговоркой проговорил Игнат и поспешно вышел из хаты, чтобы не видеть голодных детей, как они протягивают дрожащие и грязные ручонки. Воды рядом не было, надо было идти на речку. Света тоже не было. В лесу уже темнело. Игнат нарубил павший валежник, присел на дрова, чтобы отдохнуть. Силы покидали его с каждым часом. Ксения волновалась. Игнат не возвращался из леса. Встав на колени в темноте, она молилась и плакала, умоляя Бога, чтобы Игнат вернулся. Ксении было страшно остаться без мужа с маленькими детьми. Вдруг раздался шорох, а затем что-то упало. Ксения замерла. Молитва прервалась. Дети с испуга заплакали, она дрожащими руками прижимала их к себе, словно наседка своих цыплят. Тихо успокаивала и дрожащими руками ощупывала каждого ребенка. В темноте раздался голос Игната, как будто откуда-то прибежал. «Игнатушка, ясный мой месяц, где ты был? Я так перепугалась!» «Слава Богу, что пришел! Слава Богу, что ты жив!» Сейчас затоплю печь и согрею кипяточку. Как я перепугалась, что и силушки моей нет. Игнат в темноте обнял Ксению и прошептал. «Женушка, я приволок кабана, еле донес его. Бог нам послал пропитание. Силушки покидать стало. Сколько мы дней с тобой не ели. Я наготовил дров и хотел идти домой», — начал он свой рассказ. «Вижу, идет раненый в живот кабан. И утроба вываливается. Он дошел до речки и упал, стал испускать дух. Я обрадовался, взял топор и к нему». «А если бы кабан бросился на тебя, тогда что?» В испуге проговорила Ксения и прижалась к Игнату. «Я забыл о себе. В моих мыслях были ты и детишки голодные. Какой-то охотник выстрелил, а дичь пришла ко мне. Бог видит и знает наше безвыходное положение». «Слава Господня велика, и не знаешь, и не угадаешь, откуда придет Божья помощь. Кабан здоровый, еле его доволок. А ты бы оставил половину в лесу», – перебила рассказ Ксения. «Зверь бы уволокли, а жаль им оставлять Божий подарок». Ксения с Игнатом отправились в лес и принесли дрова, растопили печь, накормили детей, сами наелись и легли спать. Игнат устал, но уснуть не мог. Его терзало какое-то страшное предчувствие. Как он, казак, оказался нагим и нищим? Он не верил себе, от мыслей холодела внутренность. Как же дальше жить? Нас ожидает холод и голод, а впереди зима. Перед глазами Игната вставала огромная фигура активиста-бородача с злыми и пьяными глазами. Как жестоко он вытряхнул из шубы больную престарелую мать и с насмешкой сказал: «Пусть тебя Бог греет, а шубу сними!» Игнат не сомкнул глаз, не спала и Ксения. Она прижалась к мужу, будто к каменной скале, чтобы укрыться от разбушевавшейся природы. От погоды укрыться можно, а куда уйдешь от произвола? Он прижал к груди свою кроткую и покорную жену, которую любил нежно. Игнат провел мозолистой рукой по ее стану и тихо прошептал. «Козочка моя, ты спишь?» «Нет», — ответила Ксения. «Так послушай, душечка моя, нам оставаться тут нельзя. Нас ожидает голод. На лесоповале пайка на детей не дают. Нам надо уходить, двинуться в город, в Донецк, на шахту». И вот снова двинулись в путь. Обездоленный, оскорбленный, ограбленный шел мужик с малолетними детьми по дорогам матушки России в поисках приюта и куска хлеба. Дети плакали от усталости, голода и холода, но Игнат с Ксенией все шел и шел, выбиваясь из сил, подавленный свалившимся на них горем. «Вот ведь как получается», — проговорил Игнат, — «бьют и плакать не велят». «Игнатушка, давай передохнем, а то и силушки нет», — слабым голосом проговорила Ксения. Они достали остатки мяса, поели, хотели подняться и снова идти, но не смогли. Отекли ноги, словно колодки. Ксения посмотрела на осунувшееся лицо Игната и детей и горько заплакала. Плач перешел в рыдание. Все встали на колени и начали молиться. Все подняли руки к небу. Только маленький Иванушка не молился. Он лежал, завернутый в лохмотья, и умирал. Ему было от роду 6 месяцев. Небо угрюмо хмурилось, надвигались черные тучи, раздался гром, сверкнула молния и хлынул холодный осенний дождь.